Глава вторая. Лорд Волф задумчиво улыбался, глядя, как рассеивается странный малиновый туман, и даже не шелохнулся, чтобы его нейтрализовать. Зачем? Аромат огнеглазки герцог почувствовал сразу. Этот запах был знаком Айрену еще с ранней юности. Он никогда и ни с чем бы его не перепутал. Огнеглазка входила в состав почти всех известных Волфу приворотных снадобий. А уже их лорд-советник на своем веку перепробовал немало. Куда только девицы, увлеченные им и идеей войти в одну из самых знатных семей страны, не добавляли любовное зелье. В торты, в вино, даже в запеченную с дикой сливой утку. Такие мелочи герцога лишь забавляли и не доставляли особых хлопот, поскольку мало кто знал о родовом иммунитете волфов. Отравить или навредить здоровью великих волков королевства было очень сложно. Приворожить невозможно. Любой яд, подавляющий волю и ослабляющий разум, на них просто не действовал. А любовное зелье относилось именно к таким средствам. Но грозная девчонка его позабавила. Какой напор, какая страсть и отвага! Не каждая нашла бы в себе смелость высказать ему, королевскому советнику, свое недовольство прямо в лицо. Даже министры робели в разговоре с ним, а эта худенькая, воинственная, с огромными серыми глазами, испуганная и одновременно решительно сверкающими из-под совершенно неуместной в этом зале карнавальной маски. Смешная и какая-то неуловимо притягательная даже в своей неподдельной безрассудной ярости. Похожая на мелкого пушистого зверька. Да и способ привлечь его внимание, подойти как можно ближе, а затем приворожить она выбрала совершенно нестандартный. Еще и не напоила, а заставила надышаться. Пожалуй, ни о чем подобном ему ни слышать, ни читать пока не приходилось. Очень изобретательная малышка. А эти ее упреки, что за нелепость, право? Попечительский совет никогда не голосовал против стипендий, не отменял их, да и не мог, поскольку королевское слово нерушимо. Герцог сделал быстрый жест, приказывая сопровождавшим его теневым стражам не вмешиваться и не останавливать девчонку, а затем наклонился, чтобы поднять брошенный к его ногам листок, который так и остался лежать на полу после поспешного отступления разгневанной обвинительницы в маске. Прочитал и моментально помрачнел. Магически заверенную подпись клерка лорд-советник узнал сразу. Документ явно был подлинным. Здесь пахло уже не просто огнеглазками, настоящим заговором. Значит, без расследования не обойтись. Немедленного и самого что ни на есть тщательного. Волф еще раз пробежал глазами по строчкам. Зои Льевр. Медленно, с предвкушением, словно пробуя на вкус эти два слова, произнес он. И, несмотря на всю серьезность ситуации, снова чуть заметно улыбнулся. Теперь он знал имя загадочной незнакомки. И, хнир побери, оно ей невероятно подходило. Зайка. Надо же. Айрон аккуратно сложил листок, убрал его в карман камзола и нахмурился, наблюдая, как по проходу к нему спешит магистр Гектор Хок, лично одобренный его величеством ректор Тирамской королевской академии магии. Маг не самый сильный, зато руководитель неплохой, ответственный, исполнительный, дотошный и всецело преданный престолу. Неужели и он во всем этом замешан? «Ваша светлость! Ваша светлость!» Запыхавшись еще на бегу, принялся тараторить он. «Прошу простить за этот досадный инцидент! Мы обязательно во всем разберемся и строго накажем». «Стоит ли наказывать за правду, магистр Хок?» Прозвучало это не грозно, добродушно даже, но что-то в голосе королевского советника заставило ректора тут же напрячься и побледнеть. «Простите?» «А вам ведь известно об отмене стипендий?» Чуть тише и еще спокойнее поинтересовался герцог. Глаза Хога округлились от удивления. Рот слегка приоткрылся, поэтому ответил он не сразу, а когда заговорил, начал с очередного извинения. «Простите, ваша светлость!» «Тем более прискорбно, что о подобном вопиющем нарушении протокола я узнаю не от вас, магистр, а от обиженной девчонки. «Но ваша светлость, вы же сами!» Вновь залепетал ректор, неимоверно раздражая этим Волфа. «Потрудитесь, наконец, объяснить, в чем дело. Четко, коротко», — сухо отчеканил он. «Ихнир побери, прекратите уже извиняться». «Места были выделены, да, но потом к нам из королевской канцелярии поступили письменные отказы адептов. Не далее, как вчера вечером». Магистр из всех сил старался взять себя в руки. Сделать это удалось не сразу, но хоть говорил он теперь более-менее внятно. «Причины разные, но всякое случается. Дело житейское. Я думал, полагал, я не сомневался, что попечительский совет в курсе сложившейся ситуации и вскоре утвердит новые кандидатуры учащихся, следующих в списке по результатам теста. Конечно, это крайне странно, но документы...» Лицо ректора покраснело, лоб от волнения покрылся испариной. Он достал платок и быстро промокнул кожу, пытаясь при этом выровнять дыхание. «Документы?» — задумчиво повторил герцог. «Да, ваша светлость!» — подтвердил магистр и добавил. «Отказы все 9!» «Могу я на них взглянуть?» Лицо Волфа потемнело еще больше. Странная ситуация. Хотя нет, неправдоподобная, дерзкая, вопиющая — так будет правильнее. Он бы счел это выпадом против себя, попыткой дискредитировать его в глазах общественности, лишить доверия короля. Но, похоже, все гораздо глубже и серьезнее. «Да, разумеется!» Ректор торопливо закивал, потянулся к карману, но тут же опомнился. «Они в кабинете, ваша светлость! Прошу вас, придемте ко мне!» Через несколько минут Айрон уже входил в любезно распахнутую перед ним массивную резную дверь. «Сейчас, ваша светлость, подождите немного!» Магистр Хок подхватил на руки упитанную пушистую кошку, по-хозяйски оккупировавшую кресло главы Королевской академии магии, бережно опустил ее на пол. «Прогуляйся, миледи, мне нужно заняться делами. Где же это? Где же?» Бормотал он, открывая многочисленные папки. «А, вот, пожалуйста. 9 отказов». И протянул герцогу стопку листов. А Волф взял их, внимательно изучил содержимое. На первый взгляд все выглядело правильно, логично и абсолютно правдоподобно. У каждого из соискателей нашлись более срочные дела, чем учеба в самом престижном и знаменитом учебном заведении страны. Что тут странного? Заботы о хлебе насущном часто гораздо важнее, чем получение образования. Стипендиаты и раньше отказывались. Иногда. В редких случаях. Но чтобы сразу все 9? Вот это уже настораживало. Да и текст документов, несмотря на разные почерки, оказался абсолютно одинаковым. Слово в слово, будто адепты писали под диктовку. Причем все, включая мелкую обвинительницу в маске. Хотя она явно этого не делала. Герцог положил на стол несколько листков, возвращаясь к заявлению сероглазой нарушительницы спокойствия. Замер на мгновение, изучая строчки, выведенные старательной рукой примерной ученицы. «Зои Льевр», — гласила ровная, красивая подпись внизу. «Что ж, госпожа Льевр, чувствую, мы с вами еще обязательно встретимся». Он усмехнулся, но тут же погасил улыбку и вернулся к делу. «Что там Хок сказал? Все эти бумаги ему прислали из королевской канцелярии? А с каких пор подобные документы собирает канцелярия Его Величества, а не сама Академия, куда адепты, собственно, уже зачислены? Очередная странность. И еще. Нет, герцог не видел, не чувствовал остаточного энергетического фона на заявлениях стипендиатов. Бумаги как бумаги. Но интуиция подсказывала, что без магического вмешательства тут не обошлось. Без чар, незнакомых, чуждых, неуловимых, легкой горечью оседавших на языке, пока он держал в руках листы. Это также объединяло все 9 отказов. Вопросы, вопросы. Их становится только больше, и разбираться необходимо срочно, без огласки. Лишние разговоры лишь помешают. Они сейчас ни к чему, по крайней мере, пока он не доложит королю и не начнет расследование. хотя после скандала в актовом зале разговоров, увы, не избежать. Если только, если придать инциденту не политическую окраску, а личную. «Надеюсь, я доказал, что верен короне?» Не сводя глаз с герцога, выдохнул магистр. Помолчал и, не дождавшись ответа, отважился уточнить. «И как мы поступим?» Волф оторвался от бумаг и даже позволил себе скупую улыбку, чтобы несколько разрядить гнетущую атмосферу. Хок ему нужен был в трезвом уме и работоспособном состоянии. «А поступим мы следующим образом», — произнес он наконец. «Вы завтра же отправите всем адептам, получившим королевскую стипендию, еще одно уведомление о зачислении. Напишите, что произошло досадное недоразумение. Бюрократическая оплошность, которую сразу же исправили. Предложите им любой факультет на выбор в качестве компенсации. В конце концов, речь идет о талантливых магах». «Да, но необходимо ведь все выяснить, найти виноватого, наказать». «Я этим займусь, магистр. От вас же требуется лишь одно. Молчать, чтобы ни единая душа не узнала о нашем с вами разговоре. Даже ваша кошка. Надеюсь, мы поняли друг друга». Ректор кивнул, покосился на сидевшую в углу пушистую любимицу, размышляя о том, как Волф догадался, что он частенько рассказывает миледи обо всех своих проблемах. Сокрушенно качнул головой и тут же снова повернулся к герцогу, стараясь по возможности не пересекаться с ним взглядом. Мало ли, что великий и ужасный глава попечительского совета еще прочитает в его глазах. «Ваша светлость, а стипендии? Что с ними? После этих заявлений казна может отказать в оплате?» «Стипендии будут, дорогой мой Хок. Даю вам слово. Обязательно будут, даже если их придется оплатить моему личному казначею», — заверил его Айрон. «Вашему казначею?» — озадаченно переспросил ректор. «Если потребуется». Герцог свернул заявление отказников, положил их в карман, к уже лежащему там письму, которое бросила к его ногам Зоэль Евр, и направился к выходу. Разговор исчерпал себя, а у Волфа, несмотря на поздний вечер, имелись еще дела, требующие его непосредственного участия. Да и новые, как выяснилось, появились, неотложные. «До встречи, магистр». «До свидания, ваша светлость». Ректор замялся, но все-таки добавил, когда глава попечительского совета уже достиг дверей. «Все будет исполнено». «Разумеется, будет», — усмехнулся про себя Айрон. «Как же иначе?» Хок сколько угодно мог притворяться испуганным, трусливым, заискивать перед ним, даже заикаться, когда ему было выгодно. Но дело свое знал и подчиненных держал в кулаке крепко. Да и глупцом не являлся. Глупец не продержался бы так долго в кресле ректора. Так что в магистре герцог не сомневался. А вот что касается остального. Произошедшее затрагивало не только академию, оно бросало тень на репутацию двора, заставляло сомневаться в незыблемости королевского обещания. Кому и для чего потребовалось порочить имя его величества Леона IX? Судя по ловкости, с которой выстроена интрига, взрыв неприятностей планировался на начало учебы, а до него оставалось лишь несколько дней. Что ж, значит, времени совсем не остается. Придется за праздники распутать весь этот клубок и найти виновного. Чай немного успокоил. Все-таки в мастерстве травницы бабушка не имела равных. И я вполне успешно держала себя в руках, пока бережно снимала самое ценное, что у меня было – нарядное платье. На ткань и бисер к нему я истратила почти все свои сбережения за год. Недопустимое расточительство, но мне хотелось хотя бы на первом академическом балу не выделяться белой вороной среди тех, за кого платили богатые родственники, а не король из своего бюджета. Глупо, как же глупо. Мои мечты стать полноправным магом, вера в справедливость, надежды на честное распределение по заслугам, а не по происхождению, все оказалось одной сплошной глупостью. А уж то, что я творила после того, как получила злосчастное уведомление из канцелярии Его Величества, иначе, чем безрассудством, не назовешь. Горестно вздохнула вновь перебирая в памяти события сегодняшнего дня. «Я — лучшая ученица школы чародейства и знаменитой травницы Фионы Льевр, успешно сдавшая итоговые тесты, занявшая первое место на королевском отборочном экзамене, умудрилась перепутать ингредиенты и неправильно сварить эликсир. Такого со мной никогда прежде не случалось, даже когда приходилось по поручению бабушки готовить гораздо более сложные снадобья. Более того, я вынесла темное зелье из лавки, явилась с ним в академию на торжественное заседание, активировала его возле главы попечительского совета и... Тут я мысленно застонала. Избежала, оставив на полу официальное письмо с отказом, в котором значилось мое имя. А ведь перед входом в зал специально надела маску и отказалась сообщать лорду-негодяю, как меня зовут. Больше нелепости трудно представить. Теперь-то я и сама это сознавала, после того, как немного остыла. Сознавала, раскаивалась, ругала себя. Не сожалела я только об одном – что высказала высокопоставленному лжецу всю правду. А если он меня теперь найдет? Пусть. Я не боюсь и даже маску не стану снова надевать, когда пойду к нему отдавать отворотное зелье. Самоуверенная физиономия Вольфа так и маячила перед глазами. И это его надменное «соблаговолите высказать мне в лицо претензии» полностью перекрывало прощальное «обожаю вас». Чем больше я вспоминала о лорде-советнике, тем больше заводилась вновь. Чтобы отвлечься, решила спуститься в теплицу, посмотреть, как там дела. И если Поппи опять что-то затеял, срочно остановить творимое безобразие, пока оно не превратилось в катастрофу. Наш оранжерейный дух – настоящее сокровище, очень редкое, ценное и полезное. В его присутствии все лучше растет, созревает, набирает силу. А некоторые особо ценные и капризные магические травы попросту погибнут без его постоянного надзора. В общем, достоинству Поппи хоть отбавляй, но и недостатков немало. Капризный, плутоватый, с завышенным самомнением, клептоман и страстный любитель побродить по дому, оставляя после себя грязные следы в самых неожиданных местах. Еще у Поппи имелась заветная мечта – стать прекрасным ярко-алым цветком в полном соответствии со своим древним родовым именем. Однако, что бы он ни делал, как ни старался, по-прежнему оставался все тем же маленьким зеленым ростком с длинными колючими листьями и огромными любопытными глазами. Это очень печалило Поппи, но он не сдавался и упорно изобретал все новые и новые, порой крайне разрушительные для нашего маленького дома, способы, чтобы осуществить заветное желание. Так что проверять, чем занимается неугомонный дух, давно вошло у меня и бабушки в привычку. В теплице, как ни странно, было тихо, чисто и спокойно. Никто не суетился под ногами, не дергал за подол крохотными цепкими корнями, не сеял вокруг хаос и разрушения и даже не затевал очередную каверзу. Поппи вообще не изволил показаться. Лишь где-то в зарослях стрелоцвета мелькнули два больших оранжевых глаза. Мигнули и тут же исчезли. Вот и прекрасно. Хоть что-то в порядке в нашей жизни сегодня. Я еще раз внимательно осмотрела теплицу и, не заметив ничего подозрительного, вернулась в лавку. Проблемы проблемами, а работу пока никто не отменял. Погрузившись в привычные ежедневные заботы, опять вернулась мыслями к сегодняшнему происшествию и даже не заметила появления бабушки. Очнулась только, когда она окликнула меня. «Зои!» «Зои! У астролиста сушат листья, а не ту труху, в которую ты их превратила!» Бабушка укоризненно качнула головой. «Прости, ба!» — покаялась я. «Задумалась что-то!» «Уж вижу, что задумалась!» Кромсала бедные побеги, так словно представляла господина надменного лорда на их месте. Щеки опалило жаром. Фиона Льевр читала внучку как открытую книгу. Впрочем, дальше она не стала меня распекать. Вздохнула, примирительно махнула рукой и протянула листок бумаги. «Вот посмотри, что удалось придумать!» Я заинтересованно заглянула в записи. «Это?» «Да, рецепт антизелья от твоего чуда-эликсира», — улыбнулась она. «Я взяла за основу антидот к эликсиру невезения, но кое-что добавила. Видишь, ягоды крушины и толченый корень муравки. Верное средство против приворота. Хорошо бы разжиться соколиным пером, тогда точно сработает. Попробую с утра на рынок сходить. Ладно, я еще над составом посижу, а ты продолжай работать. И повнимательней, пожалуйста. В теплице запасы трав тоже не бесконечны. Какое-то время мы молча занимались своими делами. Иногда я чувствовала на себе пристальный, испытующий взгляд бабушки. Как будто она пыталась рассмотреть во мне что-то новое, подозрительное, но не находила. Я же, в свою очередь, изо всех сил старалась не вспоминать о главе попечительского совета, о его высокомерии, самодовольстве, возмутительно требовательной наглости и невозможно синих глазах под сурово сдвинутыми бровями. Не вспоминать получалось плохо, поэтому, когда звякнул колокольчик, я с облегчением выдохнула и пошла открывать дверь.